Вайолет ушла, а верное своему слову солнышко села у двери, обнажив зубы. Клаус пошел в дальний конец комнаты, где размещалась библиотека, избегая прохода, где содержались ядовитые змеи. У него даже не возникло желания взглянуть на мамбу Дюмаль или какую-нибудь другую смертоносную рептилию. Клаус знал, что в смерти дяди Монти виноват Стефано, а вовсе не змея, и тем не менее ему было невыносимо тяжело смотреть на рептилию, которая положила конец счастливому для него и его сестер времени. Клаус вздохнул, открыл книгу и, как во множестве случаев, когда среднему ребенку Бодлеров не хотелось думать о сложившейся ситуации, начал читать. А сейчас мне необходимо употребить довольно избитую фразу «тем временем на ранчо». Слово «избитое» здесь означает использованное столь многими-многими писателями, что ко времени ее употребления Лемони Сникетом, то есть мной, превратилось в затасканное клише. «Тем временем на ранчо» — это фраза, которая употребляется, чтобы связать то, что происходит в одной части рассказа, с тем, что происходит в другой его части и не имеет ничего общего ни с коровами и лошадьми, ни с людьми, которые работают в сельской местности, где находится ранчо, ни даже с жирным соусом, которым там приправляют салаты. Здесь фраза «тем временем на ранчо» относится к тому, что делала Вайолет, пока Клаус и Солнышко оставались в змеином зале. Ведь когда Клаус начинал свои изыскания в библиотеке дяди Монти, а Солнышко охраняло дверь своими острыми зубами, Вайолет занималась тем, что, по моему глубокому убеждению, не может вас не заинтересовать. Тем временем на ранчо Вайолет отправилась подслушивать под кухонной дверью, твердо решив не упустить ни одного слова из разговора взрослых. Вам, я уверен, известно, что ключ к хорошему подслушиванию — это не попасться. И Вайолет двигалась как можно осторожнее, стараясь не наступать на скрипучие половицы. Подойдя к кухонной двери, она вынула из кармана ленту для волос и бросила ее на пол. Так если кто-то откроет дверь, можно будет сказать, что она наклонилась подобрать ленту, а вовсе не подслушивать. Этому трюку она обучилась совсем маленькой, когда подслушивала у дверей родительской спальни, чтобы узнать, какой подарок готовится ей ко дню рождения. И, как все удачные трюки, он всегда удавался.